Глава 22. Вопреки ожиданиям Виктора, графиня пошла не в сторону кладовой, в которой он уже побывал, а выбрала иной коридор, более узкий, такой, что юбки обоих дам периодически задевали стены. Диспозиция была такова. Впереди двигалась Лосана, за ней гость, а замыкала шествие Верета. Графиня отомкнула очередную дверь, и компания оказалась в небольшом помещении без окон и серыми некрашенными стенами. Там стоял один единственный столик, на котором покоилась темно-зеленая малахитовая шкатулка. «Это сокровищница?» — уточнил Виктор, представляющий себе сокровищницу совсем иначе. «Да, господин Анариант», — ответила Лосана. «Помогите мне. Возьмите шкатулку и вынесите ее в коридор, поближе к окну». Солнце уже садилось, но через окна еще проникало достаточно лучей. Антипа выполнил просьбу, подойдя к узкой высокой прорези в стене замка. «Попробуем открыть», — сказала Лосана. «Видите эту выемку? Туда нужно вставить медальон». Виктор вновь почувствовал себя озадаченным. «Шкатулку разве нельзя было открыть иначе?» — спросил он. «Можно ведь просто взломать. Я-то думал, что сокровищница — это нечто каменное, что требуется долбить и разрушать долгое время. Да еще она находится в таком опасном месте, что может рухнуть весь замок. А это ведь просто шкатулка!» Графиня тонко и понимающе улыбнулась. «Да, господин Анариант, вы правы. Шкатулку можно взломать. Только дело в том, что она цельная». «Как цельная?» — переспросил Антипов. «Вот, не полая. Внутри, кроме камня, ничего нет». «Позвольте объяснить, господин Анариант», — спохватилась графиня, видя замешательство мужчины. «Похоже, вы не знакомы с такими предметами. Шкатулка ничего не хранит сама по себе, а лишь открывает путь к другому месту, где лежат сокровища. Для открытия пути нужен медальон, который пропал еще со времен Ролаа». «Это что-то типа меня из Сафота», — подумал Виктор. «Он проходит через меня и где-то прячется. Потом выходит. Я нечто вроде проводника, как эта шкатулка». «Конечно, без медальона не стоило и пытаться», — продолжала Лосана. «Но благодаря вам...» «Да уж, господин Ариант, не буду вас благодарить. Вы уже получили награду, которую сами назначили». Графиня приложила к выемке медальон. Сначала ничего не происходило, но потом раздался тихий, но звонкий щелчок. «Действует», — прошептала Лосана. Она, волнуясь, потянулась к крышке и открыла ее. Виктор не знал, что было внутри до медальона, но сейчас шкатулка определенно была полой. В ней лежало несколько предметов, включая лист бумаги. Графиня осторожно вытащила этот лист и развернула. Он казался очень древним, но неплохо сохранился, по крайней мере, не рассыпался в руках. Сердце Виктора тревожно заныло. Лосана держала карту. Такую же карту, которую он нашел в подземелье, а потом умудрился потерять. Только эта бумага слегка отличалась. Во-первых, буроватыми пятнами. Кровь, почему-то с уверенностью подумал Виктор. Во-вторых, тайный проход к спиральной башне был обозначен не жирным красным цветом, а обычной линией, такой же, как и остальные проходы. «Что это?» — спросил Лосана. «Это замок? План замка?» «Скорее, секретные ходы», — со вздохом произнес Антипов, думая о том, как он будет выкручиваться, если графиня начнет осматривать подземный ход в спиральную башню и найдет там подозрительно свежие следы. Впрочем, Виктора слегка успокоило то соображение, что криминалистика здесь не очень развита, и кое-кому придется попотеть, прежде чем отыскать то, кто эти следы оставил. «Да, действительно секретные ходы», — с восторгом повторила Лосана. «В моем роду ходили легенды о том, что они есть, но никто никогда не мог их найти». «Может, они в плохом состоянии», — кисло сказал Виктор. «По ним уже опасно ходить». «Я это проверю, непременно проверю», — согласилась графиня. «Но после турнира. Сейчас у меня совсем нет времени». «Ох, пока пронесло», — с облегчением подумал наш герой. «Посмотрим, что там еще». Лосана запустила руку в шкатулку и выудила тонкую железную палочку с выступом посередине. «Что это?» — графиня нажала пальцем на выступ, и тут же конец стержня осветился небольшим огоньком. «Зажигалка!» — поразился Виктор. «Ну, как она работает?» «Огнево он паре», — прошептал Лосана. «Я читала о нем в хронике рода.

Я работал над ним почти 4 часа. Он рассыпается от малейшего движения. С трудом переложил его с противни на хрустальный поднос. Господа жрецы должны быть довольны. «Благодарю вас, мастер», — отвечал женский голос, в котором Виктор узнал голос Виреты. «Вы самый лучший из поваров, можете угодить самому утонченному вкусу. Жрецы уже несколько раз спрашивали о вашем знаменитом торте. Графиня лично обещала им. Берегите поднос, мастер, идите осторожно, ведь вы ничего не видите впереди из-за торта. Поднос — любимое блюдо ее сиятельства. Она купила его за 20 золотых, но отдала бы и больше». Виктор на миг замер от дурных предчувствий. Откуда здесь голоса? Их обладатели просто проходят мимо или... «Нет, Рикста, не...» — зашипел он в сторону слуги. К сожалению, расстояние было слишком велико. «Бу!» — закричал Рикста, выскакивая из-за угла. «А-а-а!» — заорал мужской голос. «Ах!» — вскрикнула Виретта. «Бздынь!» — отозвался хрустальный поднос. «Динь-динь-динь!» — нежно пропели его осколки, скача по каменному полу. «Вот же невезуха!» — прошептал Виктор. И, спохватившись, добавил: «Беги, мерзавец, чтоб тебя!» «Держите его!» — заорал мастер-повар. «Он побежал вон туда! Вы разглядели его лицо, госпожа? Это чей-то слуга! Подросток!» «Нет, очень темно, да и торба впереди!» — неуверенно ответила Виретта. «Я поймаю его!» — из темноты выбежал Виктор. «Кажется, этот человек Анкатея!» Антипа бросился было в погоню, но остановился. Из кухни мчалась толпа подмастерий в белых фартуках, привлеченных воплями своего лидера. «Надо же!» — с пылом начал объяснять Виктор Виретти. «Иду я за водой, а тут прямо передо мной этот негодяй пугает вас!» «Вы почти вовремя, господин Аннариант!» — слабым голосом ответила Виретта, облокачиваясь на предложенную руку. «Это точно человек Анкатея?» «Скорее всего!» — уверенно ответил Виктор. «Если вы мне покажете всех его слуг, то я берусь узнать негодника!» «Спасибо, господин Аннариант!» «Графиня будет вам благодарна, когда закончит переживать о подносе. Кстати, вы не видели котенка? Мне показалось, что здесь прыгал черный котенок. Откуда он взялся?» Виктор не знал, что ответить на этот вопрос. Если отрицать, то потом кто-нибудь сможет заметить у него котенка. Ну и соглашаться нельзя. Как объяснить внезапное появление у него животного? «А что это за блюдо-то?» Антипа предпочел сменить тему, его рука сейчас показывала вниз, туда, где на полу валялись мелкие крошки чудесного торта. «Мой шедевр!» — с горечью ответил повар, дородный мужчина в белой косынке. Он стоял, привалившись к стене и тяжело дыша. «Увы, мой бедный шедевр!» Несмотря ни на что, Сафот не изменился, — подумал Виктор, наблюдая за катавасией. «Ничего не понимаю». И повар испугался, и Виретта испугалась, и даже Рикста, даже я испугался за этот проклятый торт и поднос. А Сафот не изменился. «Что-то мы делаем неправильно». Но как правильно?